Безграничный, который вступил в сговор с демонами. Он действительно пришел сюда. Его нельзя помиловать. Многие люди встали, действуя так, как будто они праведны и справедливы. Они смотрели на Суюна, как тигры, на свою добычу. Только Суюн то понимал, что их реальной целью был небесный кристалл и оккультная сила монарха, что были при нем. В этот момент встал Янь Юй, бросился к четырем чиновникам и, обхватив кулак ладонью, сказал: «Четыре уважаемых старших, этот Уюнь является бесчестным злым человеком, безграничным с небесного военного континента. Он прервал встречу Ушуана Ушуан Цзюэ, навредил великому старейшине моего клана и даже убил уважаемого старейшину клана секты бессмертного меча Шэньхун. Я умоляю четырех старших начать действовать и захватить его. Установите справедливость для моего небесного военного континента». «Правильно, безграничный сговорился с людьми демонического континента, и сам демонический человек. Он виноват, он должен быть казнен». Кто-то еще закричал: «Мы должны убить безграничного, мы не можем позволить его демоническим когтям осквернить священный Цинкрик. Убить безграничного, убить безграничного». Крики становились все громче и громче, все больше и больше людей волновались и готовились ринуться в бой. Тишина. В этот момент раздался торжественный голос. Священный дворец сразу притих. Все в изумлении повернулись на звук голоса и увидели, как лысый старец из четырех старейшин, что был слева, встает. Он был невысок, но глаза его были суровы. Как свирепый тигр он злобно глядел на всех участников. Все, кого коснулся его взгляд, чувствовали себя слабыми, и никто не мог произнести ни слова. Его глаза были все еще закрыты, и в следующий момент он открыл глаза и проревел: «Этот человек не имеет даже унции демонической ци. Безграничный он или нет, не имеет значения для меня. Если вы говорите, что он кто-то с демонического континента, пожалуйста, приведите доказательства. Если он демонический культиватор, чтобы защитить мир небесный военный континент, я его убью. Но если никто не сможет доказать, что он является демоническим культиватором, то, следуя правилам, я обвиню этих клеветников и лишу их квалификаций. Теперь, кто-то может привести мне доказательства». После этих слов никто больше не осмеливался заговорить. Все те, кто были свирепыми в словесных нападках, опустили головы. «Это верно, вы все откровенно говорите, что он демонический культиватор, но все вы только слышали слухи об этом. Вы все, очевидно, ложно обвиняете его, и хотите убить его, чтобы получить сокровища, что при нем. Все вы, очевидно, жадные до оккультной силы монарха и небесного кристалла. Кучка ханжей!» Раздался гневный выговор. Сую нагляделся и увидел, что это была дама из снежного нефритового дворца. Она уже встала. Ее холодное маленькое лицо смотрело на толпу глазами, исполненными убийственным намерением, как будто она хотела броситься вперед и убить всех, кто клеветал на безграничного. Цинер. Она определенно Цинер. Увидев это, на сердце у Суюна отлегло, счастливое волнение резко наполнило его. Он оглянулся, в то же время дама повернулась и посмотрела на него. Они посмотрели друг на друга, их взгляды встретились. Это был только взгляд, но они оба все поняли интуитивно. Все было и так уже ясно, чего тут не понять. Просто Цинер использовала какую-то технику, чтобы немного изменить свой облик. Но то, как она говорила, ее защитная манера, доказывала, что она была Цинер. Молодой мастер, Су Минер, она же Су Цинер, пробормотала себе под нос: «Похоже, мне больше не нужно через небесное зеркало. Я никак не ожидал, что Цинер на самом деле будет в рейтинге списка горной реки, и это действительно мне на руку». Су Юн был чрезвычайно доволен и тронут. Он действительно тратил все свои силы, чтобы найти кое-кого, но никак не думал, что человек, которого он искал, на самом деле окажется в Цинкрике. «Ха-ха-ха, прошу прощения, я опоздал, я надеюсь, что все меня простят». И когда атмосфера священного дворца стала чрезвычайно напряженной, у входа в священный дворец раздался любезный смех. Все отвлеклись и обратили внимание на вход в священный дворец, где увидели красивого молодого человека, одетого в белые одежды, с сережками, наступающими на его мантию, что улыбался, пока шел. И тут кто-то воскликнул: «Бай Фэнье!» Брат, Бай Яньшань была поражена, с тревогой встала и посмотрела на человека. А человек по имени Бай Фэнье слегка наклонил голову, и увидев Бай Яньшань в ее одежде мастера клинка, он на мгновение испугался, а затем с тревогой спросил: «Ты Яньшань?» «Это я, брат». Бай Яньшань радостно взглянула ему в лицо и сразу поклонилась Бай Фэнье с уважением. «Хи-хи-хи». Бай Фэнье посмотрел на Бай Яньшань и кивнул головой, смеясь. «Мы не встречались уже 20 лет, и Яньшань, ты на самом деле стала такой красивой. Это хорошо». Брат больше не тревожил свою сестру, с тех пор, как был принят парящим небесным храмом, и мы не встречались более 20 лет, и причина, по которой я принимаю участие в этом списке горной реки, заключается в том, что, во-первых, я хочу получить рейтинг для моего мастера, а во-вторых, я хотела встретиться с братом. Увидев, что брат в целости и сохранности, Яньшань может быть спокойна. «Мастер, какой мастер? О, секта бессмертного меча, простая секта третьего уровня. Яньшань, ты можешь тренироваться там, но если не сможешь, приходи в мой парящий небесный храм. Я просто дам знать моему мастеру и приму тебя как ученика за закрытой дверью». Бай Фэнье засмеялся, а затем направился в священный дворец. Видя агрессивное отношение Бай Фэнье, многие из участников, участвовавших в первый раз, не взлюбили его и начали задавать вопросы о нем. «Старшие, конкурс списка горной реки уже начался. Почему этот человек может так праздно войти в священный дворец? Разве он не опоздал?» Следуя правилам соревнований, люди, которые опоздали, не могут участвовать. «Че, что происходит?» «Правильно, 4 старших, не могли бы вы нам объяснить?» Группа людей начала спрашивать. Старая дама взглянула на группу и тут же кивнула головой. «Все вы правы, правила конкурса оговорены, но, похоже, вы не заметили последнюю строчку, где говорится, что правила не распространяются на 3 лучших участников предыдущих рейтинговых соревнований списка горной реки». 3 лучших участников предыдущих рейтинговых соревнований списка горной реки. На предыдущих рейтинговых соревнованиях списка горной реки на 3-м месте у нас была Валькирия Сиача, на 2-м меч 10 тысяч сердец Вань Цзянтиня, и на 1-м месте молодой человек, который только что вошел, Бай Фэнье из парящего небесного храма. Старая леди медленно объяснила: «Это особая власть, данная сильнейшему из списка горной реки. Правила направлены против слабых культиваторов. Если вы все хотите входить и выходить из священного дворца, как они, и свободно ходить и выходить из Цинкрика, то вам нужно получить 3 верхние позиции списка горной реки. В конце концов, цель списка горной реки – призвать всех вас, представителей нового поколения небесного военного континента, стремиться к высшим сферам культивирования». Поднялся шум. Никто не думал, что Бай Фэнье занял 1-е место в предыдущем списке горной реки. Лин Тянинь, который сидел среди группы, был самым удивленным. Почему Бай Яньшань никогда не говорила, что Бай Фэнье был ее братом? Подумав о том, что он собирался бросить вызов Бай Яньшань, лоб Лин Тяньня начал покрываться испариной. Глава 297. Король-суверен злого меча, В. Появление Бай Фэнье усилило конкуренцию списка горной реки. Су Юн дистанцировался от этих лжецов и клеветников и знал, что, когда он покинет священный дворец, его будут ждать еще большие неприятности, но на данный момент он не думал ни о чем другом. Он повернулся и вышел из домена, но не вернулся на свое место. Вместо этого он направился к леди из дворца снежного нефрита. Ее обуревали эмоции, кусала губы, глаза наполнились слезами. «Мисс Миннер, что с вами случилось?» Луси Шань, который был рядом, спросил в замешательстве. Су Юн уже подошел и встал перед ней. «Циннер?» – спросил он мягко. Но в следующую секунду она уже прыгнула ему в объятия. «Молодой мастер, это ты? Это действительно ты? Ты не умер? Хорошо, прекрасно, молодой мастер». Су Циннер бросилась в объятия Су Юна, тихо всхлипывая. Ее плечи непрерывно дрожали, она была разбита. «Молодой мастер, где ты был? Ты больше не бросишь Циннер? Если ты сделаешь это снова, Циннер скорее умрет. Пожалуйста, не бросай меня больше. Обещай мне». Дни и ночи тоски, часы пыток, когда единственная ложь в долине сердечных цветов разрушила ее сердце и душу. Она поняла, что больше не может оставлять его. У нее появилось чувство, что она полностью отдалась ему, от которого уже было не избавиться. «Мисс Миннер, что происходит?» Луси Шань, который был рядом, был сбит с толку. Он смотрел на все с изумлением, его мозг не мог ничего понять. Светлая, изящная и нежная Су Миннер, почему она стала похожа на молодую замужнюю женщину, которая мучительно плакала в объятиях другого человека? Увидев красные глаза Су Миннер, ее любящее и трогательное лицо, Люси Шань почувствовала боль в груди, зависть и огонь вспыхнули там, готовясь сжечь грудь заживо. Не он ли сделал так много, и все для Су Минер, но как он мог ожидать, что прежде, чем он успеет дотронуться до ее маленьких рук, она бросится в объятия другого человека. И увидев Су Минер такой, ему стало казаться, что она сожалела о расставании с этим человеком. «Подождите-ка, сожалеть о расставании». Лу Сишань был поражен, когда посмотрел на Су Минер. Он увидел, что ее глаза, которые смотрели нежно на Су Юна, были полны эмоций. Могут ли они быть как-то связаны? Когда он подумал о чем-то плохом, его лицо побледнело. Когда он посмотрел на Су Юна, его глаза запылали с неистощимой ненавистью. «Молодой мастер, могу я взглянуть на твое лицо?» Су Цинер мягко держалась за Су Юна и спросила. «Люди из секты поглощающего неба уже были мертвы, и даже если остальные люди узнали, что он безграничный, он не боялся. Поскольку в этот момент люди Цинкрик не собирались нападать на него, он кивнул и снял маску. Перед глазами Цинер предстало белое и худое лицо. Увидев это лицо, слезы Цинер полились еще сильнее. «Молодой мастер, ты, должно быть, сильно пострадал в этот раз. Это все Цинер виновата, Цинер ни на что не годная». В то время, если бы Цинер была достаточно сильной, то молодой мастер не должен был бы делать то, что он сделал. Она протянула дрожащую руку, чтобы вытащить из-за пазухи подвеску в форме сердца. Это был изысканный драгоценный камень, и каждый раз, когда она смотрела на него, Цинер не могла удержать слез. «Глупышка, разве теперь я не в безопасности?» Видя, что она заботится только о нем, сердце Су Юна дрогнуло, чувствуя, что все, что он сделал, того стоило. «Она, единственный человек в этом мире, о котором я забочусь, кроме нее, что у меня есть». Бай Фэн Е сел рядом с Бай Яньшань и разговаривал с ней. Но Бай Яньшань периодически смотрела на Уюня, а когда он снял маску, Бай Яньшань не могла отвести от него глаз. Бай Фэн Е был поражен. Глядя на нее, он на мгновение задумался, а потом улыбнулся. «Яньшань, тебе нравится этот Уюнь? Как это возможно?» Бай Яньшань мягко покачала головой. Бай Фэн Е наклонился ближе и спросил мягко. «Он Су Юн, не так ли?» «Да, я слышал, что у вас с ним была договоренность о браке». «Да, почему ты разорвала помолвку?» «Потому что он был слаб в то время. Я, Бай Яньшань, ища спутника по культивированию, естественно буду искать того, кто силен и достоин. Он слаб, теперь нет, но был в прошлом. Это ты проглядела». Бай Фэнкье покачал головой и вздохнул. Бай Яньшань помолчала, а затем тоже вздохнула. «Ты прав, но, кто мог подумать, что бесполезный и безымянный отброс станет таким мощным?» В то время на встрече у Шуан Цзюи я не могла поверить своим глазам, когда увидела человека, который прервал встречу героев, им на самом деле им оказался тот отброс, с которым я нарушила соглашение о браке. Су Юн. «Хе-хе, а кто мог?» «Яньшан, вот где ты и мыслишь неверно». Бай Фэнье покачал головой с упреком в голосе. «Хотя я покинул семью Бай в юном возрасте и не разговаривал с тобой так долго, я знаю, что мой опыт и мои знания намного превосходят твои. Яньшань, поиск сильного культиватора, который будет компаньоном в парном культивировании, это метод страховки для культиваторов, который они используют для увеличения своей силы. Я слышал о тебе и могу видеть, что ты непреклонна в своем стремлении к Дао, ты сильна характером и никогда не искала ничего, кроме улучшения своей силы. Это отношение неплохое, но оно также и не самое лучшее. Если ты будешь продолжать жить в таком же духе, это не только помешает тебе стать истинным культиватором, но и уничтожит тебя. Это заставит тебя потерять саму себя, омрачит твои суждения и ослепит тебя. Су Юн, который перед тобой, пример того, что вначале ты просто увидела, что он слабый. Однако ты знала, что его решимость неумолима. Почему же он не тот сильный спутник, которого ты искала? Брат, что ты имеешь в виду? Лицо Бай Яньшань проявило беспокойство и раздражение. Ты думаешь, я должна сожалеть об этом? Сожалеть? Слишком поздно для этого. Бай Фэнье горько засмеялся. Я говорю, что все это не для того, чтобы ты чувствовала сожаление, а с надеждой, что ты перестанешь видеть людей, исходя только из их силы, как то было с Су Юнем. Яньшань, ты не можешь быть такой всю жизнь, иначе ты никогда не будешь счастлива. Открой свои глаза, мир настолько велик, и ты будешь общаться с гораздо большим количеством людей, и действительно сильные культиваторы никогда не будут теми, кто покажут всю свою силу. Сказав это, Бай Фэнье снова вздохнул громче, а потом умолк. Услышав это, Байяньшань тоже умолкла, ее сердце и ум были в беспорядке. Сначала она почувствовала гнев, но после этого ей показалось, что ее спина похолодела. Су Юн все еще обнимал Цинэр, они все еще разговаривали. Су Юн рассказал Цинэр о причине, по которой он присоединился к списку горной реки. Слушая его, она продолжала плакать. Но теперь, когда он нашел Цинэр, он понял, что не имеет смысла продолжать соревнование, он теперь хочет вывести Цинэр из Цинкрика. Но тут же вдруг к ним подскочила фигура. «Культиватор Уюнь, пожалуйста, подожди». Услышав это, Су Юн обернулся. Он понял, что человеком, который подскочил к ним, была опытная и выдающаяся валькирия Сяча. «Есть ли что-то, чем я могу помочь валькирии?» Су Юн обхватил кулак ладонью и спросил. «Культиватор Уюнь, ты покидаешь список горной реки?» Глаза Сяча сверкали огнем. «Да». Су Юн больше не скрывался и прямо кивал головой. «Мне по-настоящему плевать на призы или рейтинг списка, потому что я был здесь для того, чтобы найти человека. Это тот человек, который рядом с вами, мисс Су Минэр из Дворца Снежного Нефрита». «Да, понятно». Валькирия кивнула головой. «Но почему бы нам с тобой не поквитаться перед отъездом? Если нет, то ты оставишь меня непримиримой. Друг культиватор Уюнь, в тот день в лесу мы не выявили победителя. Теперь, когда мы находимся здесь на соревнованиях, почему бы нам не сразиться в одном раунде спокойно? Что скажешь насчет этого? В другой раз». Су Юн махнул рукой и без колебаний отверг ее предложение. На данный момент он просто хотел найти место, где никто не будет мешать, и быть с Цинэр. Он не хотел, чтобы его отвлекали другими делами. У него было только это желание, и он не искал чего-то большого. Он прямо отверг ее перед всеми, отчего казалось, что он проявил неуважение. Но валькирия не сердилась. Она покачала головой и заговорила. «Друг культиватор Уюнь, не отказывай мне так быстро. По правде говоря, позволь мне сказать тебе кое-что. Во время твоей битвы с Лиму Цином многие люди уже подозревали, что ты безграничный, но безграничный ты или Уюнь, это не важно. Важно то, что как только ты покинешь священный дворец, тебя будет ждать бесконечно много неприятностей. Внутри здесь многие люди знают, что у тебя есть оккультная сила монарха и небесный кристалл, они стоят гораздо больше, чем призы списка горной реки. Если я не ошибаюсь, многие люди уже тайком разослали информацию об этом, и многие эксперты уже собираются снаружи, и как только ты выйдешь, ты наверняка попадешь в засаду». Как только она это сказала, лица многих людей стали странными, некоторые опустили головы, как будто они не смели взглянуть на валькирию и Су Юна. Услышав это, Су Юн нахмурился. «Кто-то осмелится устроить шумиху в Цинкрике». Бай Фэн Е вяло рассмеялся. «Может и не в Цинкрике, но почему бы не за пределами Цинкрик?» ответила Сяча. «К чему вы клоните?» Су Юн уставился на Сяча. Брови Сячуа расслабились, и она мягко сказала. «Друг культиватор Уюнь, если ты готов сражаться со мной изо всех сил, независимо от победы или поражения, я готова обещать тебе безопасность за пределами Цинкрика и доставить тебя туда, куда ты захочешь. Я могу ручаться за это именем моей семьи Ся». Семьи Ся, по правде говоря, Су Юн немного знал о валькирии. Даже в прошлой жизни он мало заботился о талантах этого поколения, но он все еще помнил, что среди культиваторов, которые атаковали демонический континент, действительно появилась знаменитая женщина-генерал. Говорилось, что даже ее имя могло напугать маленьких демонов, но он не знал, была ли она связана с валькирией. Чтобы не оказаться в меньшинстве, как в долине цветущих сердец, Су Юн подумал об этом и, наконец, согласился. «Молодой мастер, почему бы мне не драться?» Су Минэр, которая была рядом, немедленно сказала. «Нет, она хочет бросить вызов мне». Су Юн рассмеялся. Цинэр аккуратно прикусила губы, но больше ничего не сказала. Ее ум и сердце были чувствительны, и он мог сказать, что валькирия не питала злого умысла и просто хотела обменяться ходами, поэтому Цинэр расслабилась. «Хорошо, Уюнь, мы наконец-то сможем увидеть, кто лучше». Легкая аура осветила глаза валькирии, она кивнула головой и, повернувшись, достала золотой жетон и подошла к четырем старейшинам. Стоя там, валькирия Сяча изящно поклонилась, ее движения были безупречными, и со сдержанным выражением лица, она сказала с достоинством. Четверо старших, младшая Сяча достаточно смела, чтобы подать заявку на битву свободы, мы будем бороться за первое место. Фух. Когда она произнесла эти слова, Все в священном дворце были потрясены. Глава 298. Король-суверен злого меча. 6. Старший брат, что это за битва свободы? Бай Яньшань первый раз участвовала в конкурсе, поэтому она обратилась к Бай Фэнье. Битва свободы – это тот случай, когда конкуренты не связаны перекличкой и могут в любое время бросить вызов. Это метод, который может быть использован против человека, у кого-то есть полномочия инициировать его, но как только битва начнется, последствия будут очень тяжелыми. Последствия, да, потому что как только ты начинаешь битву свободы, участники списка Горной реки могут бросить вызов человеку, который ее инициировал, и этот человек должен безоговорочно принять все вызовы. Это означает, что соперники не должны ждать, пока этот человек передохнет в течение двух раундов, прежде чем ему снова можно будет бросить вызов. Например, если тот, кому человек, инициировавший битву свободы, бросил вызов, проиграл, я могу немедленно подняться и бросить вызов победителю. И когда это закончится? Только когда инициатора победят, или когда никто не осмелится бросить ему вызов, вот тогда это закончится. Никто не осмелится бросить вызов, разве это не номер один в списке Горной реки? Бай Фэнье горько засмеялся. Это самый быстрый способ добиться рейтинга в списке, но цена за это слишком крутая, и никто не осмеливается использовать этот способ. Честно говоря, мне посчастливилось добиться первого места в последнем соревновании, так как Валькирия и Вань Цзяньтянь оба проиграли мне немного. Однако после стольких лет я даже не знаю, насколько они стали сильнее. Но, увидев ци и состояние Валькирии, я боюсь, что она одна из нас троих, кто стала заметно сильнее, рискнув начать битву свободы. Она определенно не тратит время зря. Неужели? Взгляд Бай Яньшань казался возбужденным. Яньшань давно слышит о славе Валькирии, и в то время, когда Лин Тяньнь пришел в секту бессмертного меча, чтобы бросить нам вызов, он рассказал мне о ней. Теперь, когда Валькирия инициировала битву свободы, я думаю, мне тоже пора обменяться с ней ходами. Ты ей не противник, тебе лучше не вмешиваться. Яньшань просто хочет обменять с ней ходами, и я не стремлюсь к победе. Бай Яньшань говорила искренне. Она была человеком, который стремился быть сильным, но она не стремилась к победам, она могла перенести поражение. Ты глупая девчонка. Бай Фэнье покачал головой и горько засмеялся. Не говори мне, что не знаешь. В битве свободы ты не можешь выбрать соглашение с обменом ходами, потому что оно признает только одно соглашение – борьбу до смерти. Это также означает, что в битве свободы можно убить. Бай Яньшань замолчала, но через мгновение ее лицо стало решительным. Старший брат, несмотря на это, я все еще хочу попробовать. Если я не смогу даже обменяться несколькими ходами с сильными культиваторами, будет лучше, если я просто умру. Бай Фэнье был поражен, поэтому долго молчал. Бай Фэнье покинул семью Бай, когда Бай Яньшань была совсем маленькой, так что Бай Яньшань плохо помнила своего старшего брата, и когда она впервые услышала, что человеком, что занял первое место в предыдущем списке Горной реки, был человек по имени Бай Фэнье, она не могла поверить в это. Только, когда они встретились, она, в конце концов, поверила в то, что это правда. Я никак не думал, что Валькирия будет такой решительной, хех, и начнет битву свободы. Неужели мои планы будут нарушены? Лин Тяньнь, который сидел в стороне, взглянул на героическую и красивую женщину, стоящую в центре. Странный блеск вспыхнул у него в глазах, но это не имело значения. Даже, если все, кто дали ему обещание, были бы устранены, он все еще выиграл бы, так что все они остались бы должны ему. Лин Тяньнь подумал, что он не из тех, кто будет связываться с Валькирией. Если бы он был побежден ею, это было бы огромной потерей. Домен в центре снова активировался, но в этот момент внешний барьер домена больше не был темно-желтого цвета. Вместо этого он стал серого цвета, и его окружность расширялась дальше, увеличивая площадь боевых действий. В то же время четверо старших встали. Их глаза сурово смотрели на домен, как будто они были взволнованы инициативой Валькирии. Фух! Валькирия Сяча осторожно слегка коснулась арены ногами, и как перо опустилась в домен. Су Юн глубоко вздохнул, и затем прыгнул вперед и встал на свое место. «Друг культиватору Юнь, пожалуйста, используй все свои силы и наслаждайся битвой. Кто бы ни победил, Сяча не хочет испытывать сожаления, и я верю, что культиватор Уюнь тоже чувствует то же самое». Су Юн кивнул головой, его бледное лицо стало серьезным. Валькирия сосредоточилась, ее яркие глаза смотрели прямо на Суюна, пока она активировала ее глубокую духовную ци, а зеленое кольцо на ее пальце немедленно превратилось в тонкий и легкий меч. Суюн одной рукой держал меч смерти, а другой рукой крепко держался за ножны меча, всем своим видом показывая, что он готов. Все зрители затаили дыхание, глядя на двух соперников в центре. В тот момент никто не говорил, никто не смел даже дышать. БЗЗ, БЗЗ, БЗЗ. Внезапно в воздухе прозвучали быстрые звуки меча. Валькирия стояла в своем положении, как статуя, не двигаясь ни на дюйм, но зеленый меч слегка дрожал. Дрожь его становилась все сильнее и сильнее, поверхность тела меча начала покрываться тонким слоем ци, как если бы он обладал собственным сознанием. Теперь мы начнем битву свободы. Соперники, теперь вы можете бросить вызов участнику Сиача в любое время. Всем участникам конкурса я объявляю, что битва начнется прямо сейчас. Как только слова были сказаны, зеленый меч внезапно исчез в воздухе. Фу-ух. Ци меча в форме полумесяца был немедленно выпущен из меча, нанося удар прямо в Суюна. Суюн отступил парой шагов, а затем использовал меч смерти для контратаки. Но в тот момент, когда ци меча был близок к Суюну, она вдруг вспыхнула, превратившись в тысячи мечей ци. Плотная ци меча не оставила места для Суюна, чтобы уклониться. Суюн напрягся, но так как он уже не мог увернуться, он немедленно активировал оккультную силу монарха, немедленно изменив атрибут его глубокой духовной ци на истинную божественную духовную ци, мгновенно увеличив силу и мускулы его тела. Чи-чи-чи-чи-чи, звук ранения его плоти. Но Суюн и не думал отступать и сопротивлялся атакам. Мощно. Кто-то в стороне крикнул. Атаки валькирии содержат не просто духовную ци быстрого ветра, внутри духовной ци быстрого ветра есть также духовная ци алой звезды. Со своими взрывными свойствами она рассеивается, когда приближается к противнику, не оставляя ему места для уклонения. Я сомневаюсь, что кто-то другой сможет это сделать. Как и ожидалось от валькирии, ее первый шаг уже настолько впечатляющий. Похвалы раздавались безостановочно, в то время как валькирия также беспрестанно выпускала свои атаки. Естественно, она не полагалась на технику, чтобы победить Суюнь. Когда ци меча резала Суюна, валькирия уже исчезла. Внезапно почувствовав холодный воздух позади него, Суюн немедленно повернулся, чтобы увидеть, что валькирия появился за его спиной. Такая быстрая. Фу-ух. Вспыхнул молниеносный зеленый шар молнии. Это был уже не меч, а легкий белый кинжал. Кинжалы намного тоньше, чем меч, и с такой близкой дистанции защититься от кинжала почти невозможно. Предыдущее нападение валькирии было всего лишь финтом, а удар кинжалом был ее истинным ударом. Но это близкое расстояние для Суюна было на самом деле выгодным. Не замедляя движения, он проворно увернулся, кинжал прошел под мышкой. Красивые брови валькирии дернулись, она хотела поднять кинжал, и в случае успеха она могла бы отрезать руку Суюна. Но в следующую секунду из тела Суюна вырвалось большое количество глубокой духовной ци, и как длинная веревка, она свернулась вокруг тела валькирии. В тот момент валькирия почувствовала, что ее тело стало очень холодным, как будто она погрузилась в ледяной погреб. Это движение снова. Лицо валькирии изменилось, она тут же отдернула руку, призывая кинжал к рассеиванию, превращая его в лучи света ауры, уходящие в ее тело, и в этот момент, как вихрь вылетел меч смерти, что последовал за траекториями ци в направлении валькирия. Кланг, кланг, кланг, кланг. Последовала серия звуков, а затем валькирия была отброшена, врезавшись прямо в стену домена и приземляясь на землю, задыхаясь. Все зрители тяжело выдохнули. А мой бог, что это за техника меча? Я даже не видел его фигуры, как валькирия была отброшена. Прозвучали восклицания удивления. Затем они увидели, как меч смерти, вращавшийся вокруг Суюна, внезапно взлетел перед ним и приземлился вертикально вниз на землю. Глаза Суюна были мрачными, смотрели прямо на валькирию. Он внезапно вытянул правую руку и схватил ножны меча. Он обнажил меч. Кланг. Меч смерти был обнажен, и в этот момент вылетели 100 мечей, как рассеянные цветы, которые поплыли перед Суюнем. Глаза валькирии напряглись, ее сознание напряглось. 100 мечей в воздухе завывали, гудение распространялось по земле. Фух. Наконец, 100 мечей принялись действовать, устремляясь вперед. Сцена из 100 мечей, что пролетали над головой, как это могло быть незахватывающим зрелищем. Валькирия протянула руку, Серые доспехи на ее теле превратились в гигантский круглый щит, защищающий и плотно окружающий ее тело. Звон, звон, звон. Ливень из мечей ударил о щит. Каждый удар сопровождался громким звуком и заставлял щит сильно дрожать. Валькирия, которая была за щитом, была похожа на свернувшегося котенка, крепко стиснув зубы. Она отчаянно активировала ее глубокую духовную ци, поддерживая большой щит и встречая сильную бурю мечей. После противостояния в течение времени, которое потребовалось бы, чтобы выпить чашку чая, поток мечей, наконец, остановился. Валькирия перевела дыхание, ей удалось удержаться. «Июнь определенно не лучше», — подумала она. На защиту от натиска 100 мечей ушло много ее глубокой духовной ци, но она полагала, что и Суюн, который контролировал 100 мечей для атаки, определенно был более измучен. Когда шквал атак прекратился, скорее всего, у него не осталось достаточного количества ци для поддержания атаки. Это, безусловно, лучший шанс для контратаки, подумала Валькирия, глубоко выдыхая. Она вдруг уронила большой щит и бросилась прямо к Суюну. Большой щит превратился в гигантскую руку с кувалдой. Даже с ее красивыми чертами, ее мягкостью и хрупкостью, Валькирия действительно раскрывала причину, по которой ее называли Валькирией. Ее внушительная мощь была захватывающей. Она предвидела, что у Суюна действительно не окажется достаточного глубокой духовной ци, чтобы поддерживать свои атаки. Он не ожидал, что защитные способности постоянно меняющихся сокровищ Валькирии были бы настолько сильными, что были в состоянии противостоять даже непрерывному шквалу из 100 мечей. Видя внезапную контратаку Валькирии, Суюн был слегка удивлен, не ожидая, что ее интуиция будет такой сильной. Но он все еще был сосредоточен, крепко вцепился в меч смерти, повернулся горизонтально поперек и уже собирался активировать технику злого меча. Техника злого меча имела множество странных движений, без фиксированных последовательностей, и только пользователь меча знал его движение наизусть. Сталкиваясь с такими внезапными всплесками нападений, великая техника злого меча была лучшим способом гарантировать победу. Фух, меч смерти атаковал горизонтально, кончик меча источал немного странную ци. Это приближающийся меч определенно решит исход битвы. Валькирия была поражена, она чувствовала только, что ее сердце замерзло, ее глаза широко раскрылись, когда она подумала, что на самом деле на этом мече. Но, как только он собирался выпустить ци, Суюн внезапно остановился. «Черт, я почти забыл, это рейтинговые соревнования списка Горной реки, а не Злая область. Если я воспользуюсь великой техникой злого меча, разве я не раскрою себя?» Спину Суюна покрыл холодный пот. Он тут же убрал свой меч и отпустил всю свою глубокую духовную ци. Валькирия, которая неслась к нему беспрепятственно, атаковала большой кувалдой. Глава 299. Король-суверен злого меча. 7. Бэм. Большая кувалда яростно врезалась в грудь Суюна, заставив его отлететь назад и сильно врезаться в землю. Он закашлялся несколько раз, но быстро выкарабкался. «Он в порядке?» Все, кто смотрел на бой за пределами домена, широко открыли глаза. Цинер, которая находилась за пределами домена, не могла больше сдерживаться. Она моментально бросилась вперед, желая войти в домен, но ее остановил барьер. Она встала рядом с защитным барьером и с тревогой закричала: «Молодой мастер! Цинер, расслабься, я в порядке». Суюн сбил дыхание, но все же встал с усилием и сказал: «Благодарю вас». Первоначально кувалде Валькирии хватило бы сил разбить гору, но когда она приблизилась, она внезапно придержала удар по телу Суюна и атаковала уже не всей силой. «Благодарите? За что вы меня благодарите?» Валькирия была немного рассержена и спросила суровым тоном: «Уюнь, а почему вы вдруг сдержали свой меч в тот момент? Вы, очевидно, могли бы спокойно разрубить меня». Валькирия обладала необычайными чувствами, и когда меч Суюна появился и исчез, даже если старшие и не смогли это осознать, Валькирия почувствовала разрушительную силу, содержащуюся внутри приближающейся ци, и даже теперь, когда она об этом подумала, по телу пробежала дрожь. «Это, если бы я действительно сделал это, то разрубили бы меня, а не тебя», тайком подумал Суюн. «Нет, давай еще раз», Валькирия говорила серьезно. Невозможность по-настоящему насладиться битвой была поистине ее самым большим бесчестием. «Нет, нет, давайте сделаем это в другой день, победа ваша». У Суюна больше не было никакого желания продолжать. Кроме того, оставить немного сил, Чтобы покинуть Цинкрик было более практичным решением. Уюнь, вы обещали мне отдать все силы битве. Если вы не можете выполнить это обещание, как я могу сделать то, что я обещала вам? Хотите, чтобы я, после того, как принял на себя ваш удар и был ранен, продолжал сражаться? Разве это не честно по отношению ко мне? Почему бы нам не изменить время поединка на другой день? Суюн посмотрел на нее и спросил. Это... Валькирия помолчала, кивнула головой и ответила. Раз так, тогда хорошо, мы назначим бой на другой день. Суюн рассмеялся. Но в следующую секунду Валькирия снова заговорила, повысив голос. У меня, Сяча, было несправедливое преимущество в бою, и я не приму такой победы. Четыре уважаемых старших, Сяча признает поражение. С этими словами Валькирия немедленно выскочила из домена. Но я хочу признать свое поражение. Суюн был ошеломлен. Раунд закончился, инициатором битвы свободы теперь выступает участник Уюнь. Участник Уюнь в настоящее время имеет 16 ранг. Все участники, которые хотят бросить ему вызов, могут войти в домен, громко выкрикнула старая дама. Вот только, Уюнь уже проявил свою мощную силу, кто осмелился бы бороться против него? Их жетоны уже отображали их ранги, и те, кто был впереди его, чувствовали себя относительно хорошо. Почему они стали бы провоцировать Уюня и унижать себя? Те, кто стоял за ним, действительно хотели победить Суюна и заслужить более высокий ранг, но им нужно было учитывать свои сильные стороны. Вань Цзяньтянь поднял голову и некоторое время смотрел на Суюна, но, в конечном счете, не встал, в то время как огненный Янь Юй тоже, казалось, тоже имел намерение. Но все знали, что он без проблем может бросить вызов только участникам отборочного конкурса, но ему потребуется приложить усилия для борьбы с посеянными участниками. Хотя Суюн был участником отборочных, его сила намного превышала стандарты конкурсного отбора. «Мисс Миннер, кто этот парень?» Пока Циннер наблюдала за Суюнем, который находился в домене, из-за спины она услышала голос, наполненный ненавистью. Циннер испуганно оглянулась, чтобы посмотреть на Лусишеня, у которого был напряженный взгляд, а ярость, очевидно, затуманила его голос. «Он молодой мастер моей семьи», Циннер вздохнула и сказала с нежностью. «Молодой мастер вашей семьи?» «Да, прежде чем меня приняли во дворец снежного нефрита, Миннер был просто слугой семьи». Она сказала это, не колеблясь. Услышав это, Лусишан нахмурился, и когда он посмотрел на Циннер, в его глазах вспыхнули отвращение и презрение. Его не волновало, что Циннер солгала ему, он заботился только о ее статусе и положении. Павильон чернильного клинка, связавшись с дворцом снежного нефрита, уже повел себя снисходительно, и в то время Циннер уже была высоко оценена во дворце снежного нефрита. Хотя ее статус не соответствовал положению Лусишеня, но их альянс как компаньонов по культивированию был бы не так уж плох. Но она сказала, что она была слугой, и следовала за молодым мастером. Как мог Лусишань принять это? Значит, ты на самом деле была шлюхой. Лусишань взревел от ярости, развернулся и ушел. Циннер, казалось, с самого начала было наплевать на Лусишань, что постоянно крутился рядом с ней, и теперь, когда он ушел, Циннер была чрезвычайно счастлива. «Больше нет претендентов», — произнесла старая дама, видя, что никто не собирался вступать в битву свободы. Но никто не произнес ни слова даже после долгого молчания. Поскольку никто не выходит, чтобы бросить ему вызов, согласно правилам соревнований, первый ранг списка Горной реки будет передан участнику Уюню, и текущие рейтинговые позиции также будут соответственно сдвинуты. «Кое-кто хочет бросить вызов», — раздался голос. Все были поражены, они повернулись и увидели, что говорящим был Бай Фэнъе. «Бай Фэнъе, наконец, хочет выйти на бой, первый ранг предыдущего списка Горной реки. Хе-хе, сейчас будет шоу. Интересно, сколько ударов Бай Фэнъе сможет принять Уюнь?» Глаза зрителей заискрились, глядя на Бай Фэнъе. Затем Бай Фэнъе махнул рукой и сказал: «Мне не хочется сражаться, я здесь только для того, побыть в толпе. Я сказал, что есть кто-то, кто готов бросить вызов, однако это не я, а моя сестра, Бай Яньшань, она бросает ему вызов». При этом всеобщее внимание переключилось на представителя секты бессмертного меча Бай Яньшань. Бай Яньшань сделала глубокий вдох, у нее были некие сомнения, но она быстро избавилась от них. По правде говоря, ее взгляд всегда был обращен на Суюна с неописуемым чувством, но сказать, что она не хотела сражаться с Суюнем, значило бы соврать. Она жаждала сражаться с сильными культиваторами. Хотя она была не так знаменита, как Валькирия, тем не менее, у нее было сердце, которое не уступало Валькирии, и она была взволнована тем, что могла сразиться с каждым экспертом в списке Горной реки. После того, как раньше Бай Яньшань провела несколько боев, у всех появился совершенно новый уровень уважения к ее методам меча. По сравнению с разверзающей землю, разрушительной и могущественной техникой Юня она не была слабой. Техника имперского меча Бай Яньшань была подвижной и постоянно меняющейся, ее меч был не мечом, а человеком. «Яньшань, иди», — сказал Бай Фэнъе со смехом. Бай Яньшань кивнула головой и с суровым видом вышла из группы в домен. «Ну что ж», — Су Юн кивнул головой, ему не терпелось прекратить бои, но, видя, что к нему вышла Бай Яньшань, и помня о соглашении с Лун Сянь Ли, он должен был сражаться с Яньшань, иначе ему придется отправиться к могиле Шэнь Хуна и извиняться. Шэнь Хун убила старейшину меча, так что даже если ему сломают ноги, он определенно не будет преклоняться перед ней. Бай Яньшань сняла меч с ее спины и направила его прямо на Су Юна, произнося твердым голосом: «Су Юн, я проиграла тебе на пике у Шуан Цзюэ, и после стольких лет, я задаюсь вопросом, насколько ты стал сильнее. У меня есть соглашение со старейшиной твоей секты Лун Сянь Ли. Если я одержу победу над тобой, она должна выполнить обещание, которое дала мне, и если я проиграю, я должен буду кое-что сделать для нее, в том числе умереть за то, что я сделал. Поэтому, мисс Бай, если ты думаешь о мести за своего мастера Шэнь Хун, тогда, пожалуйста, не жалей сил». Су Юн обнажил меч смерти, выпуская, таким образом, 100 мечей из ножен, вращающихся вокруг него. В тот момент он был похож на короля суверена меча. Соглашение, Бай Яньшань была поражена, а затем подумала о том, как старейшина Лун вела себя в течение последних нескольких лет, и ее недавние изменения. У Бай Яньшань появилось смутное ощущение того, что все это значило. «Зятек, будь нежен, в любом случае, она твоя жена, даже если ты не женился», — прокричал наблюдающий за ними Бай Фэнъе. Су Юн, у которого было суровое выражение, чуть не упал на землю, и все в шоке смотрели на Бай Фэна. Лицо Бай Яньшань покраснело, она повернулась и посмотрела на Бай Фэнъе. «Старший брат, что за чепуху ты говоришь? Мы уже отменили нашу помолвку. Я просто пошутил. Я хотел разрядить напряженную обстановку». Бай Фэнъе засмеялся. «Пожалуйста, воздержитесь от глупостей», — фыркнула Бай Яньшань, а затем повернулась и посмотрела на Су Юна. «Начнем, безграничный». Су Юн кивнул, собрался с мыслями и был готов. Видя, что двое на своих местах, старая дама громко прокричала: «Вы можете начинать». Как только она закончила, Бай Яньшань немедленно начала. У обоих была одна и та же техника императорского меча, одна из них контролировала один летающий меч, другая контролировала 100. В количественном выражении Су Юн обладал преимуществом, но навык состоял не только из цифр. Двое из них неистово скрещали мечи внутри домена, мечи в воздухе продолжали наносить удары, и хотя Бай Яньшань также была могучим гением, она все же противостояла злодею Су Юну, злодею, который прошел через злую область. Большая часть его пути убийства была связана с людьми злой области, и никогда не ограничивалась правилами. Если он улавливал слабости и изъян, он совершал налет без какого-либо фиксированного пути атаки. Поначалу Бай Яньшань могла идти с ним в ногу, в конце концов, начала уступать все больше и больше. «Такая сила, мы не встречались в течение нескольких лет, но его контроль над своими летающими мечами стал еще более мощным, и его сила также сильно возросла», — подумала Бай Яньшань. После битвы на пике у Шуан Цзюэ она погрузилась в длительные тренировки, за исключением периодического отдыха. Почти все свое время она тратила на тренировки и упорно трудилась, чтобы улучшить себя. Несмотря на то, что она не могла победить Су Юна, она хотела, по крайней мере, сравниться с ним, но никогда не думала, что после стольких лет она все еще не будет годиться ему в противнике. Все внимательно смотрели за поединком, напряжение в сражении было далеким от нормы. Если Бай Яньшань проиграет, то проиграла бы не только она, но и известная техника императорского меча секты бессмертного меча. Кленк, раздался звон меча. Меч смерти жестоко обрушился на меч Бай Яньшань, грубая сила заставила ее отступить в шоке, с бурлящей кровью в ее теле. Она с тревогой остановилась и стабилизировалась, поддерживая ее полную грудь, Ее яркие глаза смотрели прямо на Суюна. «Я никогда не думала, что ты будешь таким сильным. Теперь сожалеешь?» Суюн вдруг рассмеялся. «А чем? Разве ты не говорила, что хотела бы найти талантливого и сильного культиватора себе в партнеры по культивированию? Интересно, могу ли нынешний я соответствовать твоим требованиям?» Лицо Бай Яньшань изменилось, но она не стала лгать себе, и, выдыхая нечистую ци, она кивнула головой. «Если бы ты был таким в то время, я бы, скорее всего, не отменила бы брачное соглашение. Суюн, у меня нет никаких эмоций ни для кого, в том числе и для тебя. Если ты говоришь о сожалении, да, я сожалею об этом, но все, что я делаю ради достижения силы, чтобы достичь более высокого уровня культивирования Дао. Я понимаю». Суюн кивнул. «Мне тоже плевать, что ты отменила соглашение, я тоже согласен на расторжение. Потому что какой бы красавицей ты ни была, ты никому не понравишься, а для меня ты ничем не отличаешься от бревна. Ты и мизинца Цинер не стоишь». Когда Суюн произнес эти слова, он начал наступление. Но как только он произнес эти слова, они, казалось, пробрали Бай Яньшань до костей, ее лицо сразу же покраснело. В шоке она просто стояла в своей первоначальной позиции. Увидев это, Суюн остановился. «Ты хочешь сказать, что я похожа на бревно?» Ее губы были слегка пересохшими. Когда она говорила, ее глаза смотрели прямо на него. «А разве нет, все, чем ты занята, это твоя сила. Преследуя культивирование Дао, даже если ты и достигнешь такой силы, как никто другой, даже если ты достигнешь вершины Дао, тогда что? Что, все, что ты делаешь, не имеет никакой цели, если ты не бревно, тогда кто ты?» Трудно было представить, что на свете действительно будет такой человек, как Бай Яньшань, наивная дурочка, живущая просто для культивирования. Даже Валькирия не могла сравниться с ней в плане этого. Кланг. В этот момент раздался громкий и чистый звук. Бай Яньшань расслабила ее руку, меч опустился прямо на пол, она опустила голову, похоже, думала, но ее глаза выражали растерянный взгляд. «Да, Суюн прав, зачем я гонюсь за ними? Искать мести за мастера? Но почему я не чувствую ни малейшей ненависти? Это может быть оправданием? Разве я не похожа на бревно?» Вспомнив то, что Бай Фэнъе сказал ей ранее, Бай Яньшань внезапно осенила. Когда она услышала, что Бай Фэнъе получила первый ранг в предыдущем списке горной реки, она не чувствовала ни малейшего счастья, и даже получив шанс встретить своего брата, с которым она не встречалась в течение 20 лет, она почувствовала только некоторое волнение и не испытывала никаких других эмоций. Она могла злиться, грустить, быть счастливой и даже плакать, но все это будет только слабым чувством, и ничто не могло поколебать ее душевное состояние надолго. Она знала, что она делала это специально, она надеялась, что сможет поддерживать чистое и спокойное сердце. «Я никогда не думал, что этот парень Суюн так далеко зайдет, так даже лучше, чем я себе представлял». Бай Фэнъе, который был рядом, продолжал кивать в знак признательности, не теряя улыбки на его лице. Бай Яньшань молчала, у нее также не было намерения атаковать. Она глубоко вздохнула, подняла меч и повернулась, уходя из домена. Увидев это, Суюн был очень удивлен, но для него это по-прежнему считалось хорошим результатом. «Объявляю результат раунда соревнований, победа участника Уюня». Действия Бай Яньшань показали, что она сдалась, и, таким образом, старая дама немедленно объявила о результатах. После того, как битва с Яньшань закончилась, Суюн решил бросить соревнования и уйти. «Не пора ли, Южун?» В этот момент девушка в зеленом, что была в углу, подняла голову и спросила леди в маске рядом с ней. «Время только что пришло». Услышав это, леди в зеленом посмотрела на большое количество массивов за четырьмя старшими и равнодушно сказала: «Тогда идите, приступайте к осуществлению плана». «Да». Глава 300. Король-суверен злого меча, 8. Зеленые холмы и чистая вода вокруг. Леди, одетая в чистую белую одежду с яркими глазами, стояла на валуне. Ее фигура была изысканной, с нежной и изящной спинкой, парой тонких ног с полными и мягкими бедрами, которые могли заставить людей впасть в мечтания. Ее талия казалась такой узкой, будто ее можно было обхватить одной рукой, а чувственная и пухлая грудь, которая была под чистыми белыми одеждами, делала ее еще более соблазнительной. «Старейшина Лун». В это время Бай Яньшань подошла с унылым лицом. Этой леди была Лун Сяньли, и она находилась в месте отдыха, выделенном ей персоналом Цинкрик. Из-за правил конкурса списка горной реки никто, кроме участников, не мог войти в священный дворец, поэтому Лун Сяньли могла только отдыхать и ждать. «Какой ранг ты получила?» «19». «Это не так уж плохо, по крайней мере, ты получала ранг». Лун Сяньли внезапно повернулась, обратив свой взгляд на Бай Яньшань. «Ты сражалась с Уюнем?» «Да». «Каков был результат?» «Я признала поражение». Лицо Лун Сяньли мгновенно вспыхнуло красным. Бай Яньшань подняла голову и посмотрела на Лун Сяньли. «Старейшина клана, этот Уюнь на самом деле Суюн? Что, неужели? Правда?» В глазах Лун Сяньли показалась паника. «Старейшина клана не знала этого, он в маске, откуда мне знать?» «Верно. Старейшина клана, могу я спросить, что вы обещали Суюну?» Яньшань была слишком слаба и отказалась от борьбы с ним. «Я не знаю, повлияет ли это на старейшину. Ничего особенного, я с этим разберусь. Мы не можем допустить, чтобы теперь, когда Суюн появился снова, планирует ли старейшина позволить ему уйти?» Бай Яньшань сказала это мягко, но она не сводила глаз с Лун Сяньли. По правде говоря, она не ненавидела Суюна. В общем, причина, по которой она все это рассказала, была в том, что она хотела увидеть реакцию Лун Сяньли. Однако красивое и ясное лицо Лун Сяньли не обнаружило никакого намека на гнев, и она просто спокойно кивнула головой. «Старейшина клана Шэнь Хун умерла от его руки, он, естественно, должен нашей секте бессмертного меча, но теперь мы находимся в Цинкрик, стране, где собираются эксперты. Мы пока ничего не можем сделать, подождем, пока Суюн покинет Цинкрик, тогда мы еще поговорим об этом». Бай Яньшань ничего не сказала в ответ. Внутри священного дворца Суюн взглянул на всех вокруг него, а затем снял золотой жетон с его талии и бросил его на землю. «Я, Уюнь, больше не имею права участвовать в конкурсе списка горной реки, вы все медленно конкурируете, а я откажусь от участия и уйду». С этими словами он повернулся и вышел из домена. Суминер сделает то же самое. Цинер, не колеблясь, бросила на землю свой жетон. Хотя ее рейтинг был довольно высоким, ей было все равно. Все были поражены. Кто бы мог подумать, что найдутся люди, готовые отказаться от участия в соревнованиях, чтобы участвовать в которых многие готовы просто волосы на себе рвать. Даже четыре старших Цинкрик были ошеломлены, они были свидетелями и руководителями многих соревнований, но никогда раньше не видели такого. Нелепо. Слишком нелепо. Как они могут так относиться к списку горной реки? Уюнь, это священный дворец. Думаешь, ты можете уйти отсюда, только потому, что ты так сказал? Ты в настоящее время являешься избранным участником битвы свободы. Я еще не бросил тебе вызов. Почему ты думаешь, что можешь уйти? Лин Тянин встал и выступил. Он заключил много соглашений с остальными. Как он мог просто так сдаться? Правильно. Ян Юй также встал. Ты еще не испробовал мою силу огня. Как ты можешь уйти? В толпе раздались звуки волнения и голоса критиков. С каких пор конкурс запретил участникам сдаваться? Говоря все это, вы все замышляете что-то другое? Цинер фыркнула, ее взгляд скользнул по людям. Ее слова не могли быть более очевидными. Она говорила, что они жаждали оккультную силу монарха и другие сокровища Суюна. Хотя не было доказательств того, что Уюнь был Суюнем, методы Уюня в боях подтвердили его личность. Суюн обернулся к четырем старшим и обхватил кулак ладонью. «Четыре уважаемых старших, могу ли я спросить, можем ли мы отказаться от участия в конкурсе списка горной реки?» Это старая дама явно была в трудном положении, но она кивнула головой. «Вы можете признать поражение». Услышав это, Суюн снова обхватил кулак ладонью, взял Цинер за руку и направился к двери. Раз им разрешили уйти старшие, кто осмелится их остановить? Каждый мог только наблюдать, как двое уходили. Но тут путь Суюна неожиданно заблокировала чья-то фигура. Это была дама в маске, одетая в зеленые одежды, которые подчеркивали ее тучные формы. Она выглядела неприятно, но ее глаза источали взгляд, который мог подавлять людей. Она рассмеялась. «Суюн, почему ты так стараешься уйти? Мы еще не сражались. Кто вы?» Суюн почувствовал, что дама перед ним была очень знакома ему. Будучи так близко, он исследовал ее восприятием, но чувствовал, что она похожа на человека, за которым Лун Сяньли гонялась. «Может быть, я тоже из семьи Су?» Она рассмеялась, затем сняла маску и показала лицо, на котором не было ни грамма крови. «Су Южун!» Су Юн и Цинер воскликнули в одно и то же время. «Су Южун, разве ты не мертва? Глаза Циннер были полны страха и гнева, когда она спрашивала: «Мертва? Хех, как я могу так легко умереть?» Ожесточенный взгляд промелькнул в глазах Су Южун. «Я не могу умереть прежде, чем я убью вас, пару изменников». «Пара изменников?» Бледное лицо Су Юня стало холодным. «Ты хочешь убить нас, в одиночку? Ха-ха-ха-ха. Су Юн, ты по-прежнему думаешь, что я Су Южун из прошлого?» Су Южун долго смеялась бесстрашно, ее глаза были нагло заполнены дьявольским взглядом. В следующее мгновение ее смех прекратился, выражение ее лица стало очень зловещим. «Су Юн, я пришла сюда сегодня по служебным делам, но поскольку вы двое тоже здесь, это сбережет мне время на ваши поиски, и я смогу убить вас двоих прямо здесь». Когда Су Южун сказала это, она внезапно протянула свой кулак, яростно обрушивая его в грудь Су Юна. Ее кулак был заполнен сильной плотной ци, которая была удивительно тиранической. «Молодой мастер, будь осторожен». Увидев это, Циннер воскликнула потрясенно, и в ее руке загудел меч. Она была готова атаковать, но в следующую секунду на руку Циннер, так же быстро, как молния, опустилась рука, мешая ей атаковать. Циннер была поражена и с сомнением посмотрела на Су Юна. Она наблюдала, как Су Юн принял на себя полную силу удара Су Южун и отступил назад от удара. «Стой!» В тот момент, когда Су Южун отпустила ее руку, старая дама из старших громко заорала, а затем со свистом полетела вниз и немедленно приземлилась между ними, не давая им продолжать сражаться. Увидев это, Су Жун не осмеливается вести себя безрассудно. Су Юн держался за его грудь и вел себя так, будто ему было больно. «Молодой мастер, как ты? Ты в порядке?» Циннер запаниковала и с тревогой бросилась поддержать Су Юна. Она уже собиралась заплакать. «Я в порядке, Циннер?» Су Юн рассмеялся. «Ты мог заблокировать удар, почему ты должен был позволить ей ударить тебя?» Глаза Циннер были красными. «Это ведь Цинь Крик и Священный Дворец, мы не участвуем в соревнованиях, и тот факт, что она публично вышла за рамки соревнований, идет вразрез с правилами. Она игнорирует старших, поэтому, естественно, люди Цинь Крик позаботятся о ней, нам не нужно будет ничего делать», — тихо сказал Су Юн. Услышав это, Циннер поняла, почему Су Юн нарочно принял нападение. Он сделал это, чтобы позволить людям Цинь Крик разобраться с Су Южун. Как и ожидалось, старая дама подошла ближе, выглядя очень сердитой. Она посмотрела на Су Южун своими старыми и холодными глазами и зарычала: «Участнику Цань Мянь, меня не волнует, какая у вас есть вражда с Су Юнем, и еще меньше меня волнует, кто вы. В священном дворце вы не должны вести себя жестоко. То же самое касается и всех остальных. У Цань Мянь знает, что она была неправа». Су Жун, у которой опустилась голова, внезапно опустилась на колени и воскликнула. Увидев это, старой даме стало лучше. Она кивнула головой и продолжала говорить: «Поскольку вы впервые участвуете в списке горной реки и не знакомы с правилами, я не буду вас обвинять, но вы первой напали на кого-то другого вне соревнования, и хотя Су Юн исключен из соревнования, но он еще не покинул священный дворец и все еще является участником. В силу обстоятельств и ради соблюдения правил, я лишу вас права продолжать участвовать в конкурсе, но сохраню ваше имя в списке и ваш ранг. У вас есть возражения?» А, услышав это, Су Южун запаниковала. Она с тревогой бросилась вперед, обняла ногу старой дамы и воскликнула: «Старший, дайте мне еще один шанс, я так упорно тренировалась, чтобы получить права на участие в списке горной реки, вы не можете отнять квалификацию у Цань Мянь. Старший, пожалуйста, дайте мне еще один шанс, только один». Су Южун начала плакать, выкрикивая, что было сил. Старая дама нахмурилась, но увидев, что Су Южун так себя ведет, ее сердце смягчилось. Но как она могла передумать, будучи чиновником? Разве это не означает, что правила были созданы просто ради шоу? Как они могли сохранить репутацию Цинь Крика, если откажутся от них? Думая об этом, она, не издавая ни звука, повернулась и шагнула в воздух, возвращаясь к своему исходному положению, откуда она посмотрела вниз на Су Южун и спокойно сказала: «У Цань Мянь, дело не в том, что я не сочувствую вам, но как должностное лицо списка горной реки, я должна следовать правилам. Вы пошли против правил и должны были быть изгнаны, но, видя, что вы честно признали свою ошибку, я не наказываю вас, а лишь лишаю вашей квалификации. Теперь уходите, конкуренция должна продолжаться». Су Жун все еще оставалась на земле, и когда старая дама попыталась утешить ее, Она перестала плакать и села. Ее бледное белое лицо показало улыбку. Болезненное положение попрошайки внезапно исчезло. Увидев это, сердце Ююна напряглось. Что происходит? Ха-ха-ха-ха-ха. В это время Су Южун внезапно разразилась резким смехом. Ее голос был высоким, с намеком высокомерия в нем. Увидев это, все в священном дворце пришли в замешательство. Она сошла с ума. Может быть, если бы я был на ее месте, я бы тоже не смог смириться. Некоторые люди говорили в поддержку Су Южун, но в следующую секунду Су Южун встала и с довольным видом улыбнулась. Группа старых ублюдков, вы думаете, что я действительно волнуюсь об этом глупом списке горной реки? Ха-ха-ха, если бы я не встала бы на колени, чтобы умолять, как я смогла бы отвлечь ваше внимание и помешать вам, старым ублюдкам, защищаться? Защищаться? Старая дама была поражена. Потом вдруг подумала о чем-то и с тревогой посмотрела на свою ногу, за которую хваталась Су Южун. Ее лицо мгновенно изменилось. В это мгновение нижняя часть старой дамы внезапно взорвалась от большого количества зеленой ци, что поднималось туманом. «Осторожно!» – раздался тревожный крик. Но было слишком поздно. Зеленый туман рассеялся, и четыре чиновника были охвачены ци. Но зеленая ци не причинила им никакого вреда, и по взмаху руки старой дамы зеленая ци рассеялась. Старая дама посмотрела на зеленую ци, ее лицо внезапно стало безобразным. «Это духовная демоническая ци? Ха-ха-ха, неплохо, старая сука, сегодня вы все умрете ужасной смертью. Ха-ха-ха, умрем ужасной смертью, ха-мм, самонадеянный культ демона. Вы смеете чинить безобразие в цинкрике, вы не боитесь смерти?» Прокричала старая дама, что была в ярости, и все культиваторы во дворце сошлись, окружив Су Южун плотным кольцом. Все участники были потрясены и хранили молчание. У Цань Мянь была культиватором духовной демонической ци. Но, как такой человек вошел в список горной реки? Когда Су Южун стала культиватором духовной демонической ци, Цин Эр не могла поверить своим глазам. Будучи в семье Су, я заметил, что с ней что-то не так, но я никак не думал, что она сговорилась с Дао духовного демона. Су Юн потянул Цин Эр за руки и отступил в сторону. «Цин Эр, это не наше дело. Я подумаю о том, как покинуть это место, вражда людей здесь не наша проблема», – торжественно сказал Су Юн, но он уже видел, что подлая атака Су Южун была поддельной и тайно замышлялась против старших, поэтому она целенаправленно наделала так много шума, чтобы привлечь старую даму, а затем сделать ход. Но, какова была польза от духовной демонической ци? «Мастер Чинь, я советую вам не вмешиваться, иначе я не могу гарантировать, что вы все можете не сделать еще один вздох». Пока культиваторы тыкали своим оружием в Су Жун, готовясь напасть на нее, сбоку раздался голос. Все повернулись и увидели, что к ним медленно подходила леди в зеленом, которая сидела с Су Южун. Леди сняла маску с лица, явив ее абсолютно прекрасные черты. Увидев ее, сердце Су Юна было удивлено, но неожиданность быстро породила ярость.